Я была слишком несчастна, чтобы спросить, что там за проблемы. Сейчас мне ничего не было нужно. «Не задерживайся», – прошептала я в ответ. Он легко поцеловал меня в губы и затем исчез в лесу вместе с Сетом. Джейкоб продолжал стоять в тени деревьев. Я не могла точно сказать, что за выражение было у него на лице. «Белл, я спешу», – глухо сказал он. «Давай быстрее все закончим». Я сглотнула. Горло внезапно стало сухим, и я не знала, смогу ли произнести хоть слово. «Давай, говори и закончим». Я глубоко вздохнула. «Прости меня за то, что я такая испорченная», – прошептала я. «Прости за то, что я такая эгоистка. Я бы хотела никогда не встречать тебя, чтобы не причинить тебе боль. Я никогда больше этого не сделаю, я обещаю. Я буду держаться от тебя подальше, я уеду из штата, и тебе больше никогда не придется смотреть на меня». «Это не очень похоже на извинения», — горько заметил он. «Скажи мне, как все сделать правильно?» — прошептала я. «А что, если я не хочу, чтобы ты уезжала от меня? Что, если мне лучше, чтобы ты осталась? Это эгоизм или нет? Я не пойму, ты что, пытаешься все сделать лучше для меня?» «Это не поможет, Джейк. Было неправильно оставаться с тобой, когда мы оба хотели совсем разного. Лучше не станет. Все только будет еще больнее для тебя. Я не хочу ранить тебя. Я ненавижу это». Мой голос сорвался. Он вздохнул. «Перестань. Не нужно больше ничего говорить, я понял». Я хотела сказать ему, как мне будет не хватать его, но я прикусила свой язык. Это тоже не поможет. Некоторое время он тихо стоял, смотрел в землю, и я давила в себе в желание подойти и обнять его, успокоить его. Потом он поднял голову. «Но не ты одна способна на самопожертвование», — сказал он с надрывом. «В эту игру могут играть двое». «Что?» «Я и сам вел себя не очень хорошо, усложнил жизнь тебе и себе. Не нужно было тешить себя напрасными надеждами, но я и тебе тоже сделал больно». «Это моя вина». «Белла, не могу позволить тебе взять всю вину на себя или всю славу. Я знаю, как искупить свою вину». «О чем это ты говоришь?» – возмутилась я. Сумасшедший огонь в его глазах испугал меня. Он взглянул на солнце и улыбнулся. «Там внизу произойдет настоящая битва. Думаю, что не будет сложно выйти из игры». До меня медленно доходил смысл его слов. Осознав значение сказанного, у меня тут же перехватило дыхание. Несмотря на все попытки удалить Джейкоба из моей жизни навсегда, я до этой самой секунды не представляла, насколько глубоко его уход ранит меня. В сердце словно вонзили нож. «О, нет, Джейк, нет, нет, нет!» Тараторила я в ужасе. «Нет, Джейк, нет, пожалуйста, нет!» От страха у меня дрожали коленки. «Белл, какая разница? Всем будет только лучше. Тебе даже никуда не придется уезжать». «Нет!» – мой голос стал громче. «Нет, Джейкоб, я не позволю!» «И как ты меня остановишь?» – язвительно спросил он, улыбаясь, смягчая свою колкость в мой адрес. «Джейкоб, я тебя умоляю, останься со мной!» Если бы могла двигаться, я бы упала на колени перед ним. 15 минут, пока я... пропущу заварушку, чтоб ты снова смогла сбежать от меня, как только решишь, что я в безопасности. Ты шутишь?» «Я не убегу. Я передумала. Мы что-нибудь придумаем, Джейкоб. Всегда можно найти компромисс. Не уходи!» «Ты лжешь». «Нет, не лгу. Ты знаешь, я не умею врать. Посмотри мне в глаза, я останусь, если останешься ты». Его лицо стало жестким. «И буду шафером у тебя на свадьбе?» Я не смогла ничего возразить ему. Все, что я могла произнести, было «пожалуйста». «Я так и думал», — сказал он. Лицо Джейкоба снова стало спокойным, но огонек в его глазах не потух. «Я люблю тебя, Белла», — произнес он. «Я люблю тебя, Джейкоб», — грустно прошептала я. Он улыбнулся. «Я знаю, это лучше, чем ты думаешь». И Джейкоб повернулся, чтобы уйти. «Все, что угодно!» Закричала я ему вслед, горло сжималось от страха за него. «Все, что хочешь, Джейкоб, только не делай этого!» Он остановился, медленно повернулся ко мне. «Ну, думаю, ты говоришь именно это». «Останься!» — умоляла я. Он мотнул головой. «Нет, я ухожу». Он замолчал, решая что-то, но я могу предоставить судьбе решать. «Ты о чем?» — выдавила я. Мне не придется ничего делать специально, я просто пойду и сделаю то, что могу изо всех своих сил, для стаи, и позволить случаю решить». Он пожал плечами. «Если ты и правда сможешь убедить меня, что действительно хочешь, чтобы я вернулся, а не просто бескорыстно упрашиваешь». «Как?» – спросила я. «Может, попросишь меня?» – предложил он. «Вернись», – прошептала я, как он мог сомневаться в моих намерениях. Он, улыбаясь, покачал головой. «Я не это имел в виду». Секунды хватило сообразить, о чем он говорил, и все это время он смотрел на меня с таким видом, словно заранее знал мой ответ. Я все поняла и выпалила, не задумываясь, сколько эти слова будут потом мне стоить. «Джейкоб, ты поцелуешь меня?» Его глаза широко раскрылись от удивления, затем подозрительно сузились. «Ты блефуешь! Поцелуй меня, Джейкоб! Поцелуй и возвращайся!» Стоя в тени, он раздумывал, сражаясь сам с собой. Он уже почти повернулся на запад, чтобы уйти, все еще смотря вдаль. Он сделал один неуверенный шажок в моем направлении, затем второй, повернулся посмотреть на меня. В его глазах было сомнение. Я смотрела на него, не зная, что за выражение застыло на моем лице в этот момент. Джейкоб качнулся на пятках, затем рванул вперед. Три длинных скачка, и между нами больше не было расстояния. Я знала, он воспользуется преимуществом, данным ему этой ситуацией. Я ждала этого, когда его руки коснулись моего лица, его губы нашли мои губы. Я стояла, не двигаясь, закрыв глаза, сжав руки в кулаки. Он целовал меня настойчиво, почти грубо. Когда он ртом почувствовал мое пассивное сопротивление, я поняла, что он разозлился. Одна рука Джейкоба переместилась мне на затылок, схватив меня за волосы. Другой рукой он грубо схватил меня за плечо, встряхнул и прижал к себе. Двигаясь вниз, нашел мое запястье, закинул себе на шею. Я оставил руку там, моя кисть все еще была сжата в кулак. Я не была уверена, насколько смогу далеко зайти в своем желании оставить его в живых. Все это время его губы, непривычно мягкие и теплые, пытались заставить меня ответить. Как только он понял, что я не отпущу руку с его шеи, он оставил мое запястье, и его рука переместилась на мою талию. Горячая рука Джейкоба прижалась к коже на моей спине. Он дернул меня вперед, крепко прижав к себе. На какой-то момент он перестал целовать меня, но я знала, он не успокоится, пока не получит свое. Он целовал мне щеки, линию челюсти, опустился вниз на шею, отпустив мои волосы, закинул мою вторую руку себе на шею. Обе его руки были на моей талии, губы нашли мое ухо. «Белла, ты можешь лучше», – прошептал он хрипло. «Ты недооцениваешь себя». Я задрожала, когда он коснулся мочки уха. «Да, именно так», – шептал он. «Хотя бы раз позволь чувствам вырваться наружу». Я отрицательно замотала головой, пока одна его рука не вернулась мне на затылок и не остановила меня. Его тон снова стал язвительным. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я вернулся? Или ты хочешь, чтобы я погиб?» Злость на его прокатилась по мне, как удар хлыстом. Это уже слишком. Но он сражался честно. Мои руки уже были вокруг его шеи, так что я схватила его волосы, не обращая внимания на боль в сломанном суставе, и попыталась оттолкнуть его от себя. А Джейкоб не понял. Он был слишком силен, чтобы сообразить, что мои слабые руки, пытающиеся с корнем выдрать у него волосы, старались сделать ему больно. Вместо злости он вообразил себе страсть. Он решил, что я наконец-то ответила ему. Задыхаясь от безумного желания, он прижался своим ртом ко мне. Его пальцы с силой прижались к моей спине. Толчок ярости вывел из строя мой самоконтроль. Его страстный, неожиданный ответ отключил его. Если бы в действиях Джейкоба был только триумф, я способна была бы противостоять, но абсолютная беззащитность его внезапной радости сломали мою решимость уничтожить ее. Вопреки всему, мои губы поддались ему. Странно, как я не целовалась никогда. С Джейкобом мне не нужно было быть осторожной, и он совсем не был осторожен со мной. Мои пальцы запутались в его волосах, но теперь я притягивала его ближе. Он был везде. Слепящее солнце окрасило мои веки красным, и это был цвет страсти. Жара была везде. Я не видела ничего и никого, кроме Джейкоба. Маленький клочок разума, оставшийся у меня, вопил. Почему я не останавливала его? Еще хуже, потому что я не хотела, чтобы он останавливался. Что это значит? Почему мои руки ласкали его плечи? И почему мне нравилось чувствовать, какие они широкие и мощные? Почему мне казалось, что его руки, и так слишком сильно прижимавшие меня к его телу, прижимают меня недостаточно близко? Вопросы были глупые, потому что я знала на них ответ. Я врала себе. Джейкоб был прав. Он всегда был прав. Он больше, чем просто мой друг. Вот почему было невозможно сказать ему прощай, потому что я любила его тоже. Я любила его больше, чем было позволено. Все равно недостаточно. Я любила его, но это было мало, чтобы что-то изменить. Это лишь усиливало наши страдания. Это лишь еще больше ранит его. А я не переживала больше ни из-за чего, только из-за его страданий. Я больше ничем не заслужила свои мучения. Я надеялась, что мне будет больно. Я надеялась, что буду страдать и мучиться. В этот момент мы с ним были единым целым. Его боль всегда была и будет моей болью. Теперь и его радость будет моей радостью. Я радовалась, и его счастье было примесью боли. Почти ощутимой боли. Она жгла меня словно кислотой, медленно и мучительно. На одну короткую, бесконечную секунду перед моим влажным от слез глазами открылся совершенно другой жизненный путь. Словно я смотрела глазами Джейкоба, я видела себя, видела именно то, чего я лишусь, точно зная, что это осознание никогда не поможет мне. Я видела Чарли и Рене, они вместе с Билли и Сэмом в Лапуш. Я видела, как пробегали годы, как я старею, видела огромного красно-коричневого волка, моего возлюбленного. В нужный момент он всегда вставал на мою защиту. На самый маленький фрагмент этой секунды я увидела двух убегающих вдаль черноволосых детей. Они исчезли в знакомом мне лесу, и с ними исчезло мое видение. Я очень отчетливо почувствовала, как мое сердце раскалывается на части. Маленький кусочек откололся от него. Наши губы все еще были соединены. Я открыла глаза. Джейкоб смотрел на меня радостно и удивленно. «Мне нужно идти», – прошептал он. «Нет!» – он улыбнулся, довольный моим ответом. «Я ненадолго», – ответил он, – «но сначала кое-что сделаю». И он наклонился поцеловать меня снова, и не было причины сопротивляться этому. Какой в этом был смысл? В этот раз все было по-другому. Его руки мягко держали мое лицо, его губы были нежны, неожиданно робки. Поцелуй был легкий, очень сладкий. Он обвил меня руками, крепко обнял и прошептал на ухо. «Таким должен был быть наш первый поцелуй. Лучше поздно, чем никогда». Уткнувшись ему в грудь, чтобы он не мог видеть моих слез, я разрыдалась.